открываясь глаза. В самом деле девушка приходила в себя. Она издала второй вздох, более долгий, чем первый, потом открыла глаза, устремив их на Сандакана и Яноса. Ее взгляд был не тот, что прежде. Это был взгляд нормального человека. «Где я?» — слабым голосом спросила она, пытаясь встать. «Среди друзей, сударыня», — ответил Сандакан. «Ну что произошло?» «Я видела сон», — прошептала она. «Или я все еще вижу сон? Где я и кто вы?» «Сударыня», — мягко сказал Сандакан, — «будьте спокойны. С вами друзья». «Что случилось, вы спрашиваете? Вы были больны, но теперь вы здоровы». «Больна», — воскликнула дева с удивлением. «Ах да, я помню. Но был же сон». «Был страшный сон, Суйот-хан, это ужасно, ужасно!» Взрыв рыданий заглушил ее голос. Обильные слезы покатились из глаз, ее плечи тряслись, грудь болезненно содрогалась, лицо исказилось таким страданием, что на него было больно смотреть. «Успокойтесь, сударыня», — сказал Сандакан, — «здесь вам не грозит никакая опасность». Суйот-хана здесь нет, и туксов больше нет. Мы не в Индии, мы на Борнео. Он дал ей воды, и все еще плача, стуча зубами о края кружки, она с усилием сделала несколько глотков. Это немного успокоило ее, рыдания сделались слабее. «Ради всего святого, скажите мне, что произошло, и кто вы?» Утирая слезы и всхлипывая, проговорила она. «Мне кажется, я просто схожу с ума. Я больше ничего не понимаю». Это было то, чего ждал Сандакан. Тихим, спокойным голосом он рассказал ей все, что случилось в Индии, потом на Момпрачеме и, наконец, на Борнео. Он описал ей все, что было с ней, все то, чего, будучи лишенной разума, она не видела вокруг себя, не замечала. Он рассказал ей подробно о том, как был избавлен от плена, как вырвался из форта Тремаль-Найк. «А теперь», — заключил Сандакан, — «если вы хотите увидеть Тремаль-Найка, по одному только знаку он будет у ваших ног. Он здесь?» — воскликнула Ада. «Где он? Дайте мне увидеть его после этой страшной разлуки!» «Тремаль-Найк!» — крикнул Янос. «Войдите!» Индиец буквально ворвался к ним и упал у ног Ады. «Моя! Еще моя! О, как я счастлив!» — бормотал он, целуя ее руки, плача, но уже слезами радости. Ада прижала к своей груди жениха. «Да, твоя! Я буду твоей женой. Я люблю тебя», — сказала она. Переглянувшись, Янос и Сандакан тихо вышли на цыпочках, но не успели они переступить порог этой импровизированной пагоды, где еще высилась страшная глиняная кали, как на берегу бухты раздался ружейный залп, и чей-то голос закричал: «Тревога! На нас напали! К оружию!» Глава 14. Реванш Раджи Брука. Услышав эти выстрелы и крики, тигр Малайзии выхватил саблю, страшное оружие, в руках этого неукротимого человека и бросился из форта. «Ко мне, пираты Момпрачема!» — вскричал он. «Ну, берегись, Джеймс Брук!» Янос, Камамури и все пираты кинулись за ним с оружием в руках. Выскочивший следом Тремаль-Найк, схватив первый попавшийся карабин, присоединился к ним. На противоположном берегу, на склоне, ведущем к бухте, виднелись бегущий Айр, Дак и его 8 человек. Их преследовала, хотя и на значительном расстоянии, большая группа вооруженных людей — индийцев, белых и даяков, полускрытых среди деревьев. «Тревога! Тревога!» — кричал Айр-Дак, устремляясь к лодке, стоявшей у берега. 7 или 8 выстрелов раздалось в лесу, и несколько пуль фонтанчиком взметнул рядом с ним воду. «Отряды Раджи Брука!» — вскричал Сандакан. Именно в тот момент, когда я решил уже, что моя миссия окончена,